Письмо 112. Это такое великое таинство, выше всех добродетелей. Церковь видит в этом чудо всемогущества Божия, подобное сотворению Богом мира из ничего. Но приступать ко святому причащению святых Христовых тайн мы должны, насколько хватит наших сил, с чистую совестью, ибо мы соединяемся со Христом. А как же можем соединиться со Христом, если иметь вражду на кого-либо, или превозношение, или осуждение? Святой апостол Павел говорит: «Еды бо и пияй недостойнее, суд себе яст и пиет». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. В начале молитвы ко святому причащению сказано: «Хотя ясти человечи, тело владычне страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть. Божественную же пия кровь ко общению, первее примирися тя опечалившим. Та же дерзая, таинственная брашна яшть». Слышишь, причастник, примирися, даже кто тебя опечалил. Еще говорится в конце молитвы: «Боготворящую кровь ужаснися, человече зря. Огонь бо есть недостойно я попаляй». Ко святому причащению приступай в сознании своей греховности, просто и благоговейно, сознавая, что принимаешь именно тело и кровь Господню. А как мы по телесной природе не можем вкушать тело, Господь по своей милости благоволил нам, грешным, вкушать свое тело и кровь под видом хлеба.